И вообще, с какой стати эта наглая девица решила вот так прыгнуть с места в карьер? Нормально же общались. Но нет, нужно вывести меня в какую-то чертовую забегаловку и приняться дербанить мне сердце. Сердце, которое после нелегкой жизни и так основательно зачерствело. И все же я постарался взять себя в руки. Можно было считать расспросы госпожи Чен всего лишь актом вежливости и внимания. Нередко, чтобы довериться человеку, необходимо, чтобы человек этот доверился тебе. Тогда между вами возникала особая связь. Но вся проблема в том, что мне подобные связи были не нужны. Извини, если поставила тебя в неловкое положение, Алекс, потупила девушка взгляд, и я еще раз тяжело вздохнул. Просто хотела узнать тебя чуточку лучше. И все же, может, помянем твоих родителей, раз уж затронули эту тему, и я вновь наполнил стопки. До дна, подхватила Харин, и мы вновь приложились к саджу. Вскоре нам принесли заказ. Поджаренная свинина аппетитно скворчала на горячем подносе, а Харин заметно повеселела, втягивая носом приятный аромат. Да и я малость расслабился. Все же с этой дамочкой следовало держать ухо востро. Благо, в компании отчаянных наемников я в свое время научился пить, не теряя при этом связь с реальностью. Чего не скажешь о моей спутнице, щеки которой уже заметно порозовели. Да и улыбаться она стала больше. «Вы что-то говорили насчет работы», — напомнил я ей, как только девичьи ручки потянулись к еде. «Ага, да», — закивала госпожа Чен, не отрывая взгляда от сочного мяса. «Я как раз хотела обсудить это без лишних ушей до того, как об этом будет объявлено официально. Будет у нас на днях кое-какая работенка дополнительная. У нас», — уточнил я. «Короче», — с шумом положила девушка обе руки на стол и уставилась на меня, решив теперь уже из-за моей настойчивости отложить аппетитный ужин на потом. «Я ведь все еще работаю над голосовым ассистентом, а нам сейчас позарез нужны актеры озвучки. Хм, мне уже порядком не нравилось, к чему она ведет, но решил все-таки дослушать до конца, не перебивая. В конце концов, всегда можно возразить. Так вот, я предложила твою кандидатуру для подбора этих самых актеров», — гордо вздернула Харин подбородок, ожидая, наверное, что я прямо сейчас запляшу от радости. «Ты уже хорошо проявил себя, и поэтому я решила, что и в этот раз ты окажешься к месту». Нет, этого не произошло, но девушка продолжила с не меньшим энтузиазмом. «Мне уже рассказывали, как ловко ты разобрался с Рамин Хёком. Он одним только стримом грозился угробить результаты моей работы, но все обошлось. И я подозреваю, что работа с именитыми актерами не столько сложна в плане самого подбора, сколько во взаимодействии с ними на этапе озвучки. Это тоже будет входить в твои обязанности». «Должно быть, вы что-то путаете, госпожа Чен», — мотнул я головой. «Для подобной работы куда больше подошла бы Цой Сайон. Именно она занималась подбором блогеров для рекламной кампании, и коммуникацией с ними тоже. Я лишь разобрался с небольшой проблемой». «Ничего я не путаю», — парировала та, слегка поморщившись. «Я ведь уже сказала, что подбор не так важен, как проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы с ними. А ты уже зарекомендовал себя, как человек, который способен с такими проблемами справиться. О чем ты сам только что и сказал», — чуть ли не ткнула в меня пальцем Харин. «Только и всего», — с вызовом изогнул я бровь. «Она сама настаивала на такой неформальной обстановке, так что здесь я мог себе позволить несколько больше, чем в офисе. Это очень важно как для моего проекта, так и для меня самой», — прижала девушка руку к сердцу, невольно акцентируя внимание на своей груди. «И, скажу честно, пришлось приложить усилия, чтобы смотреть ей в глаза. И я очень надеялась на то, что ты пойдешь мне навстречу». Она замерла в таком положении, неотрывно глядя на меня и кокетливо хлопая ресницами. На жалость давит. «Терпеть не могу, когда пытаются сыграть на моих эмоциях. Вести дела с зазвездившимися особами мне приходилось лишь единожды, и опыт этот мне не особо-то пришелся по душе. С другой стороны, я изначально мог выбрать тех, с кем мне предстоит работать в дальнейшем, но это лишь немного упрощало дело. Я могу намекнуть Цой Сайон, что тебе может потребоваться ее помощь», — принялась нагло торговаться Харин, рисуя пальчиком круги на поверхности стола. «Вот ведь, уже начала продумывать план по моему убеждению. Вот это было бы очень кстати», — кивнул я. «Она намного лучше справится с первоначальным контактом с нужными людьми. Тем более я никого толком не знаю». «Значит, ты согласен», — озарила личико девушки радостная улыбка. В очередной раз можно было поразиться тому, насколько искренни все ее эмоции. Харин никогда не притворялась. Ей это было не нужно. Она была абсолютно открыта целому миру, редко от кого ожидая подвоха. А даже если попадала в неприятности, принимала их, как должное, с высоко поднятой головой. Это и удивляло, и одновременно восхищало меня, что ли. Почти уверен, что не был бы таким, будучи полноценным Чебалем, а не его призрачной тенью. Я закажу нам еще саджу. На радостях вскочила Харин из-за стола, чуть было не опрокинув его. Хорошо, что я контролировал ситуацию. Да куда вам еще? Крикнул ей вслед, но та уже скрылась в закусочной. И я ведь даже не дал согласия. Тихо пробурчал под нос. Вот ведь неугомонная девица. А пока я терпеливо ожидал девушку за столиком, барабаня пальцами по столу, телефон, оставленный ею, уже в который раз завибрировал. Сперва я не придал этому особого значения. Возможно, по работе засыпали сообщениями. Однако любопытство все же взяло верх, да и момент как нельзя подходящий. Так что аккуратно развернул смартфон к себе, склонился над ним и нажал на экран. Разумеется, сам телефон был заблокирован. Большая часть личной жизни Чен Харин останется для меня под запретом, да не больно-то и хотелось вникать во все подробности. Зато недавние сообщения висели в пуш-уведомлениях, и прочитать их я успел. Неизвестный номер. Можешь и дальше продолжать блокировать мои сообщения. Неизвестный номер. Я все равно до тебя доберусь, слышишь? Неизвестный номер. Ты не можешь просто взять и вычеркнуть меня из свое. Неизвестный номер. Я не дам тебе этого сделать. Интересно. В последние пару секунд успел вернуть смартфон на место и сесть ровно, прежде чем девушка навеселе вышла из закусочной и поставила на стол еще две зеленоватые бутылки. Но еще интереснее оказалась реакция Харин на эти сообщения. Как бы между прочим она ткнула пальцем в экран, бегло пробежалась взглядом по строчкам и отложила телефон в сторону. Даже бровью не повела. Вероятно, странный тип уже давненько ее достает. Настолько, что девушке на него и его угрозы было абсолютно плевать. Либо, что вероятнее, она в своей легкомысленной манере не воспринимала их всерьез. «Ну что, за наш новый совместный проект?» Невозмутимо разлила она саджу по стопкам и весело подняла свою. До дна», — протянул я, все еще наблюдая за ее реакцией. Реакции, которой не было. Видимо, кое в чем я все-таки ошибся. Не всегда Чен Харин можно прочесть, как открытую книгу. Некоторые главы от меня пока что скрыты, и неизвестно, когда она решит поделиться со мной их содержанием. Уж явно не сейчас, несмотря на все уверения девушки, что свинина здесь так себе, признаюсь, давно не ел ничего настолько же вкусного. Мясо просто таяло во рту, да и сама Харин набросилась на блюдо так, будто умирала от голода. Кусок за куском, губы госпожи Чен блестели от жира, а с каким особым удовольствием она уминала эту свинину, можно было только позавидовать. «А тебе когда-нибудь и говорили, что ты такой симпатичный?» Заплетающимся языком принялась кокетничать со мной моя подопечная. «Началось», — со вздохом произнес я. «Говорил же, что не нужно так налегать на саджу. Мы уже ехали в такси, забив адрес дома Чен Харин. Уговорить таксиста пустить подвыпившую девушку в салон оказалось делом непростым, и лишь при условии, что в случае чего я оплачу ему химчистку. Хах, вам сейчас смешно, госпожа Чен», старался я говорить четко и с расстановкой. «А что я вашему деду должен сказать при встрече? Сгжи-сгжи ему, что таким красавчикам все прощается», — выдала та и заливисто рассмеялась. «Боюсь, такой аргумент мне не подойдет. Расслабься и кайфуй. Госпожа Чен, прошу вас, не надо высовываться из окна», — предостерег ее, вернул в салон и поднял окно с ее стороны. «Не до конца, чтобы свежий воздух все-таки поступал и хоть немного ее трезвил. Все же проще было перемещаться на машине корпорации, но она наотрез отказалась от этого. Хорошо, что наше сопровождение ехало позади. Мне плохо», — немного погодя глянула девушка на меня снизу вверх. «Алекс, мне плохо. А совсем недавно было очень даже хорошо. Какая же вы непостоянная. Остановите здесь, пожалуйста. Выйти из машины нам пришлось метрах в 500 от точки прибытия, поэтому оставшийся путь мне пришлось придерживать Харин, чтобы она ненароком не навернулась. Это же надо было настолько много в себя залить, чтобы вести себя так. Хорошо еще, что она это делала не одна. Охрана неотступно следовала за нами, но держалась немного позади. Наверное, это была инициатива самого главы, который решил все-таки пойти навстречу своей внучке и дать ей немного свободы. Благо, уже возле коттеджа нас встретил целый отряд службы безопасности, и я наконец-то смог переложить заботу о наследнице на их плечи. Также меня заверили в том, что господин уже спит, и встречаться с ним лицом к лицу мне не придется, что несказанно радовало. Но в следующий раз постарайтесь не доводить госпожу Чен до подобного состояния, все же не удержался один из мужчин от нотаций. Ребята, ик я вас так люблю. Продолжала бесчинствовать в то же время госпожа, и продолжала так себя вести до тех пор, пока в сопровождении охраны не скрылась в доме. Только после этого я наконец-то мог расслабленно выдохнуть, облокотиться на высокий каменный забор и проанализировать последние новости. Работа с актерами, раз, таинственный сталкер, преследующий Харин, два, ну и возможные последствия на работе, если председатель узнает о том, в каком состоянии я сегодня привел его внучку домой, три, эх, веселая выдастся неделька, и все благодаря этой ненормальной девице, рожденной с шилом в одном месте. Следовало бы поберечь и силы, и нервы для того, чтобы продолжать планомерно двигаться к своей цели. Глава 24. И вот я снова сижу за рабочим столом в гудящем, словно пчелиный улей, офисе. Казалось бы, ничего для меня толком не изменилось, хотя на самом деле вчерашние посиделки с Харин скоро дадут свои первые плоды. С минуты на минуту мне должны были сообщить о новой крайне непростой задачке. Еще вчера по возвращении домой, улучив относительно свободный час, я даже пробежался по списку именитых актеров, которые потенциально могли бы принять предложение на озвучку голосового ассистента, не занятых на съемках очередной дорамы. Свободных в передвижениях и перспективных молодых людей оказалось не так чтобы много, но дальше поверхностного анализа я, понятное дело, заходить не стал. Все же была надежда, что рекомендации им Харин не внемлют и выберут более подходящего по профилю работы исполнителя. Однако когда к моему столу подошли и потребовали незамедлительно явиться в кабинет Намчевона, я понял, что мою кандидатуру все-таки одобрили. Что ж, теперь в любом случае придется идти до конца. Впрочем, ничего нового в кабинете начальника я не узнал. Мне лишь официально назначили задачу, которую Харин расписала мне еще вчера вечером. Отобрать не самых последних по рейтингам актеров для озвучки голосового ассистента и проследить за тем, чтобы задание было исполнено в срок. Обеспечить актерам комфортные условия, а также вовремя решать возникшие с составом проблемы. Наверное, если бы я заранее не узнал обо всем этом от девушки, то принялся бы задавать логичные вопросы. Почему именно я? Достаточно ли моей текущей квалификации для того, чтобы все прошло удачно? Неужели в штате сотрудников не нашлось более подходящего человека? И прочее в том же духе. Однако сейчас я уже знал, что госпожа Чен лично настояла на моей кандидатуре, да и сам вчера согласился с новым назначением. В неформальной, правда, обстановке, но суть это не меняло. Все будет сделано в лучшем виде, господин Нам. Можете рассчитывать на меня, отвесил я мужчине уважительный поклон, никак не показывая своего нежелания браться за специфическую работу. По крайней мере, внешне. Все равно меня не поймут, да и мой отказ даже со всеми доводами могут принять очень негативно. Заниматься этим в одиночку вам не придется, менеджер Валкер, якобы обнадежил меня мужчина. Цой Сайон, с которой вам уже приходилось работать в одной команде, также примет участие и в отборе кандидатов, и в курировании последующего процесса. Можете завершить текущие дела, а затем вам будет выделен отдельный кабинет для работы над проектом. Если потребуется помощь со стороны, смело обращайтесь ко мне. Думаю, что сумею выделить еще пару-тройку сотрудников, чтобы облегчить конечную задачу. Благодарю, господин Нам, еще раз поклонился я ему и вышел из кабинета. Интересно, как там поживает моя подопечная после того, как знатно перебрала накануне. Не удивился бы, если бы Харин вовсе взяла на сегодня отгул, чтобы немного прийти в себя. Однако ответ на свой вопрос я получил довольно быстро, когда пересекся с госпожой Чен во время обеденного перерыва. Девушка была свежа, как майский цвет, без единого намека на веселый вечер в закусочной. А стоило ей поймать на себе мой удивленный взгляд, Харин улыбнулась. Прошлась рядом со мной в окружении сотрудников, задержалась, слегка подавшись ко мне. «Современная фармакология творит настоящие чудеса, менеджер Валкер», прошептала девушка так, чтобы ее услышал только я. Затем озорно подмигнула и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Сказать, что я был в крайней степени озадачен подобным, ничего не сказать. Тем не менее, не стоило забывать, в каких сферах преуспевала наша корпорация. Фармакологические исследования также занимали приличную долю в ее деятельности и хорошо инвестировались. А занимая довольно-таки высокую должность в этих стенах, Харин в любой момент могла рассчитывать на поддержку сотрудников лаборатории, которые могли предоставить средства, в том числе еще не вышедшие на рынок. Так мы в очередной раз убеждаемся в том, что полезные связи дороже золота. Ничего по поводу моего нового назначения девушка не сказала, да и не место для этого было. Если бы кто-нибудь узнал, что внучка председателя корпорации намеренно передает мне перспективные проекты, это сильно могло бы сказаться на нашей репутации. Да и коллектив не любит выскочек, а я и так довольно быстро поднялся. Спустя несколько часов после того, как с будничной рутиной было покончено, я вновь посетил кабинет начальства для получения дальнейших инструкций, после чего меня направили в один из кабинетов, расположенных еще на пару этажей выше. Там меня уже ждала Сайон. Расположившись за длинным столом по центру комнаты, девушка настолько была погружена в работу за ноутбуком, что не сразу заметила мое присутствие. Лишь когда я приблизился к ней и уселся рядом, рекламщица вздрогнула и повернулась ко мне. «Ох, здравствуйте, Валкер. Прошу прощения». «Ничего страшного», — мотнул я головой, уставившись на экран ноутбука. «Была вероятность, что в компании Сайон мне вообще не придется заморачиваться с подбором актеров. Не особо разбираясь в этой теме, как-то мне раньше было не до знаменитостей, я даже советов ей дельных подкинуть не мог. За то, что касалось обеспечения порядка во время записи и усмирения капризных звезд, эта девушка могла предоставить мне. Грамотный подход можно подобрать абсолютно к любому человеку, особенно во время допроса, но, к сожалению, такую методику к нашим целям применять нельзя. Главное, не перегибать палку, чтобы конфликт не перерос в нечто большее и не оставил на репутации корпорации отпечаток в дальнейшем. Например, решить проблему, возникшую с Раменхёком, мне удалось, отделавшись малой кровью. Но не всегда все может сложиться настолько же удачно. Собственно, подбором Сайон уже занялась и довольно активно. В настоящий момент она выписывала контакты менеджера одного из популярных актеров молодежных китайских дорам. Должно быть, рассматривала его в качестве достойного кандидата на китайскую озвучку ассистента. «Можешь рассказать вкратце, каких результатов уже удалось добиться?» – предложил девушке, и та с энтузиазмом принялась перечислять мне медийных личностей, которых успела взять на заметку. «Насколько я узнала, в ближайшее время их график относительно свободен», — поделилась Сайон. «И для популяризации системы каждый из них подходит идеально, потому что имеют довольно большой отклик от нашей основной аудитории. Единственное, хотелось сперва посоветоваться с тобой, прежде чем напрямую связываться с их менеджерами. В этом нет нужды. Готов довериться вам в этом деле целиком и полностью, госпожа Цой», — уважительно обратился я к девушке, действительно проделавший большую работу и заодно развеял все ее сомнения, расслабленно откинувшись на спинку стула. «Более того, если бы работу над этим проектом поручили лишь мне одному, я сам настоял бы на вашем участии. Тут у вас опыта больше, чем у меня, уверен в этом». Несколько смутившись, протянула та, даже немного потерялась в моменте, но быстро взяла себя в руки. «Тогда вот еще несколько кандидатур. Думаю, на первое время можно ограничиться 7 языками. В дальнейшем, когда ассистент выйдет на рынок, бюджет будет увеличен, и можно будет рассмотреть еще несколько звезд более серьезной величины». «Целых 7?» – вскинул я бровь. «Не многовато ли? Чем больше будет изначальный охват, тем успешнее станет продукт. Мы ведь говорим о мировом рынке, не только о внутреннем», – пояснила девушка. «Так-то логично, но наладить коммуникации с 6 иностранцами одновременно, если сумеем на этом фоне не допустить хотя бы межнациональных конфликтов, уже было бы замечательно», — не смог не подметить столь деликатный момент. «Запись ведь предстоит вести в Хвангапуре, верно?» — кивнула Сайон. «Если каждый воспользуется локальной студией звукозаписи, мы не добьемся цельной картинки, а главное – качество. Все будет записываться и обрабатываться вот здесь, секундочку». Покопавшись в онлайн-картах, она указала мне на студию в центре города, буквально несколько кварталов от территории корпорации. «Удобно для нас, но крайне неудобно для актеров озвучки издалека, которых по условиям контракта придется разместить поблизости. С учетом же того, что у каждого могут быть свои пожелания на этот счет, которые придется исполнять, то, сейчас угадаю», — деланно призадумался я, погладив подбородок. Это госпожа Чен настояла на очном присутствии актеров в Хвангапуре. Я прав, ну кто бы сомневался, что девушка неуверенно кивнет. Капризная наследница пыталась сделать лучше, но в итоге все норовила скатиться до уровня как всегда. Она настояла на том, что очная запись укрепит корпоративный дух. Хотя, честно говоря, я тоже не уверена в том, что в ходе самого процесса мы не столкнемся с определенными трудностями. Радует, что не один я настроен так скептически к этому моменту, улыбнулся уголками губ, взял папку со стола с инструкциями и рекомендациями по нашему проекту и принялся молча изучать их, пока Сайон углубилась в переписку с менеджерами наших звездочек. Итак, начнем с языков, на которых планировалось вести запись. Корейский, английский, китайский, испанский, французский, итальянский и русский. На шести из них я мог общаться бегло, не испытывая особых трудностей в общении. Итальянский был освоен мною пока что на среднем уровне, но в общем и целом изъясняться на нем я тоже мог, пусть и не так хорошо, как на остальных. Заодно, если что, подтяну его в процессе, это не так сложно на самом деле, когда уже знаешь столько языков, по крайней мере для меня. Основные задачи были разложены по отдельным пунктам. Во-первых, необходимо было привлечь к озвучке профессиональных актеров, известных в своих кругах, ради популяризации системы голосового ассистента, что, в принципе, и так было ясно. Далее обеспечить звездам комфортный перелет и условия для временного проживания. Да, это также ложилось на наши с Сайон плечи, но также мы могли заручиться поддержкой рядовых сотрудников корпорации. Договориться с выбранной звукозаписывающей студией могла сама Харин. Достаточно определить для нее сроки, на которые студию необходимо было арендовать. Текста придется озвучивать много. Благо для упрощения дела будут подбираться всевозможные слова, чтобы потом из них можно было соединять более длинные речи без необходимости задерживать актеров дольше необходимого. Эту информацию нужно сообщить менеджерам отобранных актеров и указать при составлении контракта. Короче говоря, работенка нам в ближайшие дни, а возможно, недели, предстояла еще та. Однако хотелось верить, что в профессионализме Цой Сайон я не ошибся и выбрал правильного человека в команду. Рекламщица неплохо проявила себя ранее даже в критической ситуации, так что можно было рассчитывать на удачный исход проекта, хотя бы в перспективе. В целом, на переговоры с менеджерами и заключение деловых контрактов у нас ушло порядка недели. Не все восприняли наше предложение к сотрудничеству положительно. Отказы, разумеется, поступали, да и не все отобранные кандидаты могли вообще куда-то уехать из-за уже действующих условий контрактов, но, в конце концов, мы смогли договориться и отобрать нужных нам людей для дальнейшей записи. Со дня на день первые актеры должны были приземлиться в аэропорту Хвангапура, и за это время нам нужно было успеть подготовить все необходимое, чтобы капризные гости ни в чем не знали нужды и остались довольны нашим сотрудничеством. Пришлось временно становиться выездным сотрудником, потому что помимо работы в офисе дел у нас с Сайон значительно прибавилось. Периодически на связь со мной выходила сама госпожа Чен, расспрашивая о текущих результатах нашей деятельности. Разумеется, руководитель данного проекта собиралась лично встретить каждую прибывшую знаменитость, чтобы создать самые лучшие впечатления о корпорации в целом. Ну и, как мне кажется, Харин еще хотела поговорить со знаменитостями лично. Это пусть и не главы корпораций, но тоже своего рода влиятельные личности, от слова которых многое зависело. Никогда раньше не думал, что из-за какого-то там голосового ассистента может быть столько заморочек, но ответственность, с которой Харин подходила к своему детищу, поражала меня и восхищала одновременно. И это с учетом того, что девушка находилась под давлением сталкера, в котором отчетливо угадывался почерк ее бывшего, Хэджуна, с которым мы пересекались еще на парковке фазы. Кстати, да, с этой проблемой мне тоже предстояло разобраться, и желательно в ближайшее время, пока сталкер снова не перешел от угроз в мессенджерах к активным действиям. Еще помешает моим собственным планам на госпожу Чен, а мне дополнительные трудности ни к чему. А пока наша небольшая команда была целиком и полностью занята приготовлениями к записи, которая должна состояться совсем скоро. Первым из набранных актеров, которого мы любезно встретили в аэропорту, оказался Кангль. Популярность он обрел благодаря молодежной дораме «Тайный наследник», побивший многие рейтинги в последние несколько месяцев. Съемки следующего сезона намечались через месяц, но менеджер актера все-таки выделил время для нашего проекта, обещавшего скорую прибыль. Тем более это также отразится на популярности актера, который в том числе после нашего разрешения сможет выкладывать нарезки со своим голосом в соцсетях, создавая забавный контент. Рейс китайского певца Лю Чжимина задерживали 3 раза из-за погодных условий, но все же мы дождались этого парня и в тот же день благополучно заселили его в отель. Следующими, причем в один день, прибыли профессиональная актриса озвучки Дарья Малинина из России и киноактер Саймон Харрис из Штатов. Остальных все еще задерживали незаконченные дела, поэтому, чтобы не терять время и деньги, мы решили начать запись уже с завтрашнего дня. На удивление, пока дела складывались очень даже хорошо, что не могло не радовать. Условия в отеле пришлись нашим гостям по душе, удобное расположение студии их тоже устроило. С Лю Чжимином мы в какой-то степени даже успели найти общий язык, настолько парню понравилась чистота моей китайской речи без какого-либо акцента. Сайон осталась довольно проделанной работой, Харин радовалась, как ребенок, что все идет по плану. Однако развитая в не самых простых условиях интуиция подсказывала мне, что самые трудности начнутся с завтрашнего дня, как только все мы соберемся в студии и начнем работу над озвучкой. Я уже успел хорошо зарекомендовать себя среди актеров, свободно общаясь с каждым из них на привычном им языке без услуг переводчика, но если среди них назреет какой-нибудь конфликт на профессиональной или национальной почве, то вряд ли я останусь для наших именитых гостей авторитетом. А когда полдела уже, считай, сделано, будет еще более обидно ударить в грязь лицом. Глава 25. Уже на следующий день Харин постаралась, чтобы вся студия звукозаписи была в нашем распоряжении. Стоимость аренды целого помещения прилично ударила бы по личному кошельку, но не по корпоративной банковской карте, для которой подобное было мелочью, так что тем же утром мы приступили к работе. Это место выгодно выделялось на фоне остальных качеством оборудования. Вся аппаратура, включая малейшие и, казалось бы, самые незначительные детали, была в идеальном состоянии и обновлялась компанией сразу же с выходом новинок на рынок. Так что в этом сомневаться не приходилось. Сама студия насчитывала аж 3 отдельных комнаты звукозаписи, независимые друг от друга. То есть одновременно запись могли вести 3 наших гостей, опять-таки, тем самым экономя наше время и деньги. Хотя на этой почве уже возникла первая проблема на повестке дня. Актеров-то на данный момент, готовых к работе, 4. Кто-то из них временно останется не у дел, просиживая штаны. Я любезно уступлю свое место молодой мисс, по-английски, с сильным американским акцентом произнес Саймон, с щегольским поклоном обращаясь к Дарье. «Алекс», — бросил он мне через плечо, — «переведи». «Переводить не нужно, также на английском», но уже с русским акцентом отозвалась девушка. «Я и так прекрасно знаю английский. Значит, познакомиться получше им еще не довелось, даже с учетом того, что они проживают в одном отеле. Но не скажу, что сильно удивлен. Этот мужчина с самого начала показался мне странным типом. Мешковатые шмотки, толстая золотая цепь на шее, выглядящая на фоне футболки с ярким принтом довольно несуразно. Короче говоря, фрик, которого Сайон посчитала самородком для нашего проекта. Но кто я такой, чтобы спорить с ней? Вполне возможно, он и известен среди нашей будущей аудитории. Славно, славно, слащаво протянул Саймон, пробегаясь по Дарье оценивающим взглядом. Даже в каком-то смысле пошловатым, что ли. Если ты и дальше продолжишь на меня так пялиться, я пойду принимать душ, заявила девушка. Хмыкнула, развернулась и проследовала за Сайон в комнату, выделенную ей для записи. Коллега же, в свою очередь, бросила на меня умоляющий взгляд через плечо. Точного его значения я не понял, но догадывался, что он означал. Пожалуйста, обойдись без чтения нотаций этому типу. Он для нас слишком важен. Да я как бы и не собирался вмешиваться. До тех пор, пока его неоднозначное поведение не приведет к какому-нибудь серьезному конфликту. А произойти такое вполне могло, поэтому стоило держать ухо востро, и глаз с Саймона не спускать, тоже на всякий случай. В любом случае, мы остались вдвоем в комнате отдыха. По установленному здесь телевизору можно было наблюдать за процессом записи, правда, без звука. Для удобства клиентов в уголке стоял кулер, а на столике рядом чашки и упаковки с пакетированным чаем. Туда я и направился, чтобы немного промочить горло. Саймон же вальяжно расселся на диване, обитом фиолетовой вельветовой тканью, и закинул обе ноги на кофейный столик. Тяжко, наверное, быть у девок на побегушках, да, Алекс? Поинтересовался мужчина у меня как бы между прочим. Парень ты смазливый, мог бы получше работенку найти. Да нет же, он прямо-таки напрашивался на выяснение отношений, будто на прочность тут каждого испытывает. Пожалуй, было бы лучше, не делай он Дарье никаких одолжений. Уверен, девушка оказалась бы более приятной собеседницей, но коней на переправе не меняют. Я не парень на побегушках, спокойно ответил ему, не оборачиваясь, а менеджер-аналитик из корпорации Chen Group. Попрошу помнить об этом. Хах, еще лучше, саркастично подметил актер, даже обрадовавшись тому, как я ему ответил. Офисный планктон, значит, любитель просиживать задницу за компьютером с утра до ночи, без выходных, со сверхурочными угадал? Почти, остался я невозмутимым. Если продолжить диалог в том же русле, он не угомонится. Лучше в принципе не обращать внимания, и мужик сам потеряет ко мне интерес. Тем не менее, ну, так я и думал. Все вы, азиаты, одинаковые, трудоголики, которые никогда не берут от жизни то, что она им дает. Хотя на азиата ты вот совсем не похож, не местный, я из Штатов, невозмутимо отозвался я, ни на шаг не отступая от своей легенды. Вот как, искренне удивился тот, а я-то думал, что им тут еще в утробе рабочие места раздают, что, приехал сюда за новыми ощущениями, а я бы, знаешь ли, не отказался от кофе, протянул навязчивый Сайман, наблюдая за тем, как я наполняю кипятком кружку с чайным пакетиком. Кофейня прямо через дорогу, после небольшой паузы ответил я, он уже немного начинал он выводить меня из себя, тем не менее, я старался быть терпимее, от успеха этого проекта зависело многое, в том числе мое положение внутри иерархии корпорации, если снова удастся оправдать возложенные на меня обязанности, стану еще на шаг ближе к повышению. Ты же не предлагаешь мне самому сходить за кофе? Опять-таки искренне изумился Сайман. Где же ваш ассистент? Ответил я ему вопросом на вопрос. А зачем вообще нужны ассистенты, когда есть такие, как ты, Алекс? На такие слова я усмехнулся себе под нос, но от повернувшегося ко мне актера это не скрылось. Что такого смешного я сказал? Раз кофейня через дорогу, то тебе на раз-два туда сбегать и вернуться. Я уж было собирался ответить ему что-то колкое в ответ, чтобы поставить на место. Однако от ошибки меня уберегла подоспевшая в комнату отдыха Сайон. С радостью исполню вашу просьбу, мистер Харрис, благожелательно улыбнулась девушка в конец обнаглевшему Сайману. Какой бы кофе вы хотели? Эспрессо, капучино, латте. Английский язык считался международным, так что я был вовсе не удивлен, что и Харин, и Сайон также владели им, пусть и с небольшим акцентом. «Дай-ка подумать», — на полном серьезе задумался мужчина, перебирая в голове всевозможные варианты. «Flat white. Мне бы очень не хотелось, чтобы теперь уже Сайон бегала туда-сюда по каждой его прихоти. Актер в самом деле мог бы заранее озаботиться ассистентом, если ему лень оторвать задницу с дивана, но девушка одним только взглядом заверила меня, что все нормально». Коротко поклонилась Харрису и, обувшись, вышла из студии. «Девчонка-то посмышленнее тебя оказалась», — снова поддел меня Сайман, усмехнувшись. «Или она просто запала на меня, как думаешь?» «Я думаю, что вам следует лучше отдохнуть после долгой дороги», — ответил ему в прежнем спокойном тоне и размеренным шагом вышел из комнаты в коридор. Никакого желания не было выслушивать грязь, льющуюся из его рта, и дальше. Лучше бы с глазу на глаз переговорить с Харин и предупредить ее насчет этого типа. Будь он хоть трижды, по словам Сайон, подходящим кандидатом на запись английской речи для голосового ассистента, чем быстрее мы с ним закончим, тем лучше. Неприятное у меня было предчувствие насчет мистера Харриса, а мое чутье редко меня обманывало. В этом я убеждался уже не раз. Госпожа Чен как раз занималась тем, что обсуждала с китайским певцом фразы, которые ему предстояло записать в следующий час. Когда я деликатно вывел девушку на разговор в коридор и высказал ей свои опасения, не сказать бы, чтобы ее сильно удивили мои слова, она и без того понимала, что с капризным Саймоном нам придется попотеть. В принципе, как и с остальными членами именитого состава. «Наверное, ты просто не имел дела с людьми подобной величины раньше», с улыбкой пожала плечами Харин, не видя в поведении этого человека ничего такого. «Расслабься, Валкер, ничего критичного ведь еще не произошло, верно?» Ее излишний оптимизм немного раздражал, но я в любом случае не смог бы сейчас повлиять на девушку лучше, чем во время поездки в Джинсон. Харин была вдохновленной, готовой к усердной работе ради продвижения своего продукта, и никто в принципе не смог бы встать у нее на пути, в том числе личный телохранитель, кандидатура которого была одобрена ей уже. «Я все же попрошу вас быть осмотрительнее и хотя бы в этот раз не вляпаться в какую-нибудь историю», – посоветовал госпоже Чен, на что она коротко кивнула мне и вернулась в комнату звукозаписи. «Большего я пока что добиться не мог, как говорится, до первой крови». Правда, уже спустя час томительного ожидания Саймон Харрис перешел к более решительным действиям, а именно, потребовал у Сайон немедленно подключить его к работе, ибо ему было скучно. Его абсолютно не волновало, что запись актеров уже активно велась. Звук был настроен, а текст изучен. Вместо того, чтобы по нашему совету вернуться в отель или изучить город в туристических целях, мистер Харрис упорно настаивал на своем, не желая слушать иного. Ни на какие компромиссы этот тип идти не собирался, однако навстречу ему решил пойти Кангаэль, чтобы конфликт не разгорелся еще сильнее. Кореец вернулся в отель, заверив нас, что все в порядке и его запись можно перенести на другой день. Тем более он, по его словам, может задержаться здесь подольше, без особых проблем. Короче говоря, трудности начались уже с первого же дня, и причина у них пока что была единственной – Саймон Харрис. Только ближе к вечеру, когда сумерки уже сгустились над городом, я смог вырваться из студии, чтобы немного перекусить и хотя бы частично привести нервы в порядок. Вместе со мной вырвалась и наша рекламщица, но я подозревал, что причина была не столько в желании поужинать, сколько в возможности наконец-то отвести душу. «Пожалуй, стоит с вами согласиться, Валкер», тяжело вздохнув, произнесла та, пока мы переходили дорогу, чтобы успеть в кофейню до закрытия. «Саймон, сущий дьявол, и лучше бы мы остановили выбор на ком-нибудь с характером попроще. Ну конечно, не мне же теперь приходилось бегать по поручениям, которые мужчина раздавал с завидной периодичностью». Сайон храбро взяла на себя роль его временного ассистента, и уже успела тысячу раз об этом пожалеть. «Завтра мы определенно выделим для него одного из сотрудников», решительно заявила девушка, не собираясь падать духом даже после целого дня, проведенного на ногах. А пока, считаю, можно немного расслабиться. Кстати, госпожа Чен попросила захватить для нее большой латте. Вредно пить столько кофе по ночам. Лучше взять успокаивающий чай или просто попить воды. В ответ на это Сайон мягко улыбнулась и потупила взгляд. А затем, после непродолжительной паузы, тихо произнесла. «Ты хороший человек, Алекс», неожиданно обратилась она ко мне на «ты», и я взглянул на девушку, вопросительно изогнув бровь. «Я помню, как ты помог мне тогда, когда всплыли проблемы с Рамин Хёком, и мне просто не хочется признавать, что я опять выполнила свою работу не так хорошо, как хотелось бы. Или же я не настолько хорошо разбираюсь в людях, как ты, или ты просто слишком много на себя берешь», обнадежил я ее. «И я за свою жизнь сделал много того, о чем впоследствии пришлось пожалеть. Впрочем, подобного хватает у каждого, и тем не менее опыт – ценный ресурс, а чем его больше, тем проще становится жить». «Спасибо», – искренне поблагодарила меня Сайон, и щеки ее слегка зарумянились, да и взгляд девушка поспешно отвела. «Хотя если нам снова представится шанс поработать вместе над подобным проектом, не буду слепо уповать на свой профессионализм». Уже стоя в очереди за едой, мы углубились в обсуждение завтрашних планов. Со дня на день должны были прибыть новые гости, поэтому появилась идея записывать актеров поочередно в течение нескольких часов, а на остальную половину дня занять их чем-то вроде туристической программы. Возможно, даже показать им процесс доработки голосового ассистента внутри корпорации. Пусть снимут несколько видео, выложат их на свои официальные каналы, и тем самым интерес к продукту еще сильнее возрастет, причем без особых затрат с нашей стороны. Все вроде бы вернулось в прежнее русло, и идеи по улучшению рабочего процесса вновь заняли наши умы, если бы не внезапный звонок от госпожи Чен, снова поднявший нас на уши. «Валкер», — врезался в уши взволнованный и дрожащий голос Харин. Такое впечатление создавалось, что девушка вот-вот заплачет. «А мы всего несколько минут назад вышли из студии. Возвращайся, срочно. Тут короче, немедленно сюда». Затем раздались короткие гудки. Харин резко бросила трубку, а я также резко сорвался с места, вылетел из кофейни и побежал к студии, напрочь игнорируя красный сигнал светофора. «Алекс», — вдогонку кричала мне испуганная Сайон, Пока я ловко лавировал между истошно визжащими машинами, Алекс, запах жженой резины, окрики автомобилистов, порой нецензурные, достигали моих ушей, но я упорно пер на пролом, чтобы как можно скорее оказаться рядом со своей подопечной и выяснить, что же там произошло. Мне вообще не стоило оставлять Харин без надзора, но я слепо понадеялся на работников студии, которые в случае чего приглядели бы и за девушкой, и за актерами. Но оказавшись внутри помещения, быстро понял, из-за чего так переполошилась госпожа Чен, и почему ей срочно потребовалось мое участие. Сайман с Джимином сцепились друг с другом прямо в коридоре между двумя комнатами для звукозаписи, а Харин с ужасом глазела на них обоих, выглядывая из комнаты отдыха. Она просто растерялась и не знала, что в данном случае делать. Актеры осыпали друг друга ударами один за другим, брызги свежей крови виднелись на полу, но разбираться в причине неожиданного конфликта буду уже после того, как оттащу их друг от друга. Чем я и занялся, быстрым шагом сократив расстояние между входной дверью и коридором, бесцеремонно схватив Саймана с подбитым глазом за воротник футболки и, приложив силу, отдернув его от оппонента в сторону. Затем втиснулся между ними, оттолкнул парня с разбитой губой в противоположный угол и широко расставил руки, не давая им вновь сцепиться. «Стоп, брейк», произнес я с такой сталью в голосе, что даже американец немного стушевался, замерев на полу в полусидячем положении. А Чжимин усмехнулся, тыльной стороной руки оттирая кровь с уголка губ. Работники студии Дарья осторожно выглянули из крайней комнаты в надежде, что проблема разрешилась. Но нет, мы только-только начали в ней разбираться. «Ну подумаешь», ущипнул я ее за задницу. Неожиданно ожил Сайман, гневно зыркая на китайца. «Это же просто шутка. Просто шутка, чувак. И не мои проблемы, что с чувством юмора ты не в ладах». Кого он ущипнул? Ледяным тоном поинтересовался я у Чжимина, медленно повернув голову к парню. Взгляд его моментально скользнул к Харине. Проследив за ним, я уже никак не мог остаться в стороне. «Валкер», взвизгнула та, как только с каменным лицом я решительно двинулся на киноактера, потом склонился над ним и вырубил мужика одним четким ударом в челюсть. В тот момент мне было абсолютно плевать, какие трудности для корпорации это может повлечь. Я просто выполнял работу, для которой меня наняли, пусть и не по моей воле, а потому ни капли не усомнился в правильности своих действий. Харин испуганно зажала ладошкой приоткрытый рот, Сайон застыла на пороге, беспомощно переводя взгляд с меня на нокаутированного Саймана и обратно. «Полагаю, контракт с мистером Харрисом мы разрываем», — первым нарушил я тишину в студии, медленно выпрямляясь и стряхивая кровь с костяшек пальцев. «Вы уж меня извините, госпожа Чен, но я думаю, что это облегчит дальнейшую работу каждому из нас. Вы сами так не считаете?» Глава 26. Найти более адекватную и сговорчивую замену Сайману Харрису оказалось в разы проще, чем разгребать последствия расторгнутого контракта с ним. Менеджер киноактера даже осмелился пригрозить нам судебным иском, на что мы пообещали ответить встречным, за домогательство. Свидетели неприятного инцидента у нас также были, поэтому, в конце концов, конфликт урегулировать мы смогли. Тем более, когда есть записи с камер, которые все зафиксировали, то этим совсем не сложно давить на другую сторону. Вскоре прибыли оставшиеся актеры озвучки, но ни с одним из них каких-либо проблем впоследствии не возникло. Необходимый текст для обновленной презентации голосового ассистента был записан в течение пары недель, гонорары выплачены в полном размере, а каждый из нас получил какой-никакой опыт работы в интересной сфере. В принципе, результатами мы остались довольны, и жизнь постепенно вернулась в прежнее русло. Офисная работа, тренировки, дом, и так по кругу до следующего занимательного проекта. За это время в корпорации у меня сложилось положение универсального аналитика. День ото дня мне удавалось все быстрее обрабатывать массивы информации, да и в работе с данными я показывал себя более чем хорошо, что не скрылось от моего начальства. Предприимчивый Намчевон очень скоро сообразил, что рост моего профессионализма пропорционален росту эффективности работы всего отдела. Вот тогда-то я и получил новое назначение. Но волновало ли меня хоть сколько-то его потребительское отношение к моей работе? Нет, ни капли. Я уже в целом понимал, как устроена корпоративная жизнь даже с учетом того, что провел здесь всего ничего. Немногим в этих стенах можно было довериться. Информационная и экономическая война активно велась как внутри Чен Групп, так и за ее пределами. Достаточно было единожды оступиться, чтобы стать предметом сплетен или же, наоборот, заслужить уважение и обзавестись полезными связями благодаря тому, что всего лишь оказался в нужное время в нужном месте. Короче говоря, долгое время проживая в аквариуме с пираньями, невольно начинаешь понимать его обитателей и сам постепенно перенимаешь их повадки. Это и называется адаптацией. Так что можно было сказать, что понемногу я адаптировался к новым для себя условиям и даже значительно преуспел, плавая бок о бок с рыбками покрупнее. В один из таких продуктивных дней мне поступило заманчивое предложение о направлении в распоряжение Пак Джису, той самой девушки, с которой мы однажды пересеклись в корпоративном спортзале и оставили друг о друге самые неоднозначные впечатления. Но это еще не все. Вдобавок работать в ближайшие дни мне предстояло не только с ней, но и с командой рекламщиков, с которыми мне уже приходилось иметь дело, в том числе с Цой Сайон, и упускать такую замечательную возможность было бы глупо. И все же было важно заранее уточнить детали, с чем именно будет связан проект. Уточнил я у господина Нама, и получил достаточно исчерпывающий ответ. Реклама одного из продуктов нашей фармацевтической лаборатории, но более подробно об этом расскажет сама госпожа Пак во время презентации. Но сразу имейте в виду, менеджер Валкер, что реклама в этой сфере – дело сложное. Прежде всего, для проведения кампании придется получить сертификаты соответствия. Однако не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы, если взять во внимание профессионализм госпожи Пак. Уверен, что так и есть. С улыбкой коротко поклонился я мужчине. И благодарю за вновь оказанное мне доверие, господин Нам. Я вас не подведу. Если ранее мне приходилось заниматься программным обеспечением, то на этот раз ставки значительно повышались, что, впрочем, не могло не радовать. Чем сложнее задача, тем большая отдача последует после ее завершения. Презентация продукта для рекламной команды должна была состояться в тот же день, и к назначенному времени я прошел в конференц-зал. «Здравств!» уж было с улыбкой подняла на меня глаза молодая госпожа Пак, пока что единственная в зале, но внезапно осеклась и удивленно вскинула брови. «Вы, судя по ее реакции, либо список сотрудников для проекта девушки еще не подали, либо же она собиралась изучить его немного позже уже при непосредственном общении с командой. А может, мое имя просто вылетело у нее из головы. В любом случае, встретиться со мной вот так в подобных условиях она не планировала. Но этот изучающий взгляд, которым Джису, нисколько не смущаясь, пробежалась по моему телу с головы до ног, как и тогда, в спортзале, словно я какая-то подопытная мышь, а не менеджер среднего звена. Алекс Валкер, отвесил госпоже Пак учтивый поклон. Буду принимать участие в проекте в качестве аналитика рекламной кампании. Интересно-то как, с улыбкой протянула, в свою очередь, та, не отрывая от меня оценивающего взгляда. Однако затем все же взяла себя в руки и кивком пригласила усесться напротив. Тогда рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Но стоило мне сесть за стол, девушка принялась засыпать меня новыми вопросами, пользуясь отсутствием остальных членов команды рекламщиков. И вопросы эти были один круче другого. «Значит, ваша стажировка уже подошла к концу? Как давно?» «Около месяца назад», — спокойно и вежливо ответил я. Поразительно быстро блеснули линзы ее очков, и от этого взгляда мне еще сильнее стало не по себе. «Тогда запоздало могу вас поздравить с новой должностью. Если уж господин Нам сумел разглядеть ваш потенциал, дальше вам будет еще проще». «Благодарю», — изогнул я бровь, все еще не вполне понимая, к чему все это ведет. «Но также я слышала, что вам удается вполне удачно совмещать как работу в офисе, так и охрану моей дорогой кузины, Чен Харин. Хотя, насчет второго я нисколько не удивлена. Вы в прекрасной физической форме, Валкер, для человека, что дни напролет трудится в офисе, не покладая рук. Интересно, как же вам такое удается? В здоровом теле здоровый дух, госпожа Пак», уклончиво ответил я ей. «Если я буду следить за своим физическим состоянием, то и продуктивность работы будет выше». Но картинка в моей голове постепенно начинала складываться из обрывков сведений, которые я получил до этого, и вовсе не в пользу лаборатории Чен Групп. Достаточно было вспомнить, какое оборудование я нашел на складах корпорации во время инвентаризации. Это первое. Второе, насколько сильна оказалась щуплая на вид девушка, сидящая сейчас напротив меня, во время нашего спарринга. И, наконец, третье, ее повышенный интерес к моей скромной персоне, но это, скорее, уже личный интерес, чем что-то еще. Раз уж Пак Джису была в курсе моего назначения на должность личного сопровождающего Харин, значит, все это время издалека наблюдала за моими успехами. Хотя кто такой я, вчерашний стажер, и кто она, ведущий специалист научной лаборатории корпорации? И выводы из всего этого напрашивались сами собой. В настоящий момент Чен Групп активно проводит опыты в области генной инженерии, и одним из подопытных является сама госпожа Пак. Если так подумать, то тогда ее научный интерес ко мне и моему телу вполне обоснован. Уж не собирается ли она сделать меня вторым подопытным, найдя во мне подходящую базу для своих изысканий? В здоровом теле здоровый дух, повторила Джису мои слова, тем самым высвобождая меня из плена собственных неприятных мыслей. Я считаю так же. Приятно общаться с человеком, находящимся с тобой на одной волне. От дальнейших расспросов меня избавили несколько запоздавшие члены рекламной команды во главе с Цой Сайон. Принеся свои извинения госпоже Пак, они расселись вдоль длинного стола, и мы наконец-то могли приступить к знакомству с презентацией нового продукта, работа над которым нам предстояла в ближайшее время. Итак, раз уж теперь мы в полном составе, пожалуй, можно начать презентацию, переключила Джису внимание с меня на остальных, чему я был безмерно рад. Работать вам предстоит над рекламной кампанией для стимуляторов, которые разрабатывались в нашей лаборатории около года. Были в течение этого времени и взлеты, и падения, ошибки в формулах, которые мы старались исправить в кратчайшие сроки. Сейчас же наш продукт после серии удачных опытов наконец-то готов выйти на рынок, и использоваться он будет исключительно в военной сфере. Девушка включила проектор, и на экран вывелось изображение замысловатой химической формулы, однако распространяться о ней она не стала, по крайней мере, не в профессиональном ключе, потому что собравшиеся здесь сотрудники из ее слов все равно не поняли бы ровным счетом ничего. Да и я, честно признаться, далек был от химической индустрии, чтобы так быстро вникнуть в это. Вещество, которое нам удалось получить, можно назвать допингом, продолжила госпожа Пак, переключаясь на следующий слайд с изображением стимулятора под микроскопом. Впрочем, столь же малоинформативного, как и первый, что-то вроде энергетика для солдат, позволяющего им сохранять бодрость на протяжении довольно длительного времени, игнорируя сигналы организма, притупляя чувство усталости, дающего возможность совершать более продолжительные марш-броски без потери боевой эффективности. Мы с Сайон многозначительно переглянулись и вновь уставились в экран. Как и утверждал господин Нам, задачка нам предстояла не из легких. Одно дело – рекламировать таблетки от головной боли для широкой аудитории, включающей в себя чуть ли не все слои населения, но совсем другое – брать курс исключительно на военную фармацевтику. Рекламная кампания должна быть специфическая, и красивой картинкой тут уже не завлечь. Необходимо показать, как именно работает представленный продукт, убедиться в его исключительном качестве, безопасности, а главное, в действенности. Именно эти факторы нам подробно разъяснила Джису во время презентации, не обременяя нас массой неизвестных нам терминов, а сосредоточившись непосредственно на специфике нашей работы, рекламе и последующем анализе ее эффективности. Конечная цель – получение прибыльных контрактов на поставку в военные силы страны, немного изменилась госпожа Пак в лице, и уголки ее губ дрогнули. Подчеркну, нашей страны, во избежание давления государства на корпорацию. Так что реклама должна быть исключительно внутренней и ни в коем случае не выходить за рамки дозволенного. Нам не нужны проблемы в том случае, если стимуляторы просочатся к нашим спортсменам, и об их использовании станет известно Всемирному антидопинговому агентству. Разумеется, это может произойти позже, уже после того, как информация о наших стимуляторах просочится туда, куда не следовало бы. Однако ни один из ненадежных источников не должен вести напрямую к нам. Надеюсь, вы и сами понимаете это. Мы с Сайон снова переглянулись, но на этот раз в глазах девушки промелькнуло нечто, похожие на панику. Работать с подобным ей никогда прежде не приходилось, сразу видно, а взаимодействие с медийными личностями, на которые она возлагала наибольшие надежды, в данный момент было мало того, что неэффективным, но еще и под запретом. Короче говоря, в ближайшее время нам в самом деле предстояло прыгнуть выше головы, чтобы корпорация заполучила необходимые ей контракты. Работа с военными всегда была делом заманчивым, пусть и сложным. Да и военные контракты – это обеспеченность деятельностью на долгие годы. Также я в очередной раз убедился, что доверие ко мне, вчерашнему стажеру Чен Групп, возрастает с каждым днем. А значит, все идет ровно так, как я планировал с самого начала. Прекрасно. В полумраке комнаты, освещаемой лишь несколькими мониторами, сгорбившись за столом, сидел невзрачный на вид парень. Крупные темные круги пролегли под его глазами, а из сине-черные сальные волосы частично прикрывали лицо. Широкая белая футболка с парой капель подсохшего соуса висела на щуплом теле мешком, а штаны в области колен были неестественно растянуты, потому что их обладатель частенько поджимал ноги под себя, поудобнее устраиваясь в кресле. Мусорка под столом была настолько заполнена коробками из-под китайской еды, что они уже вываливались из нее, а по всей комнате распространялась не самая аппетитная амбре, которая, впрочем, нисколько не смущала человека, чьи пальцы скользили по клавиатуре с невероятной скоростью, а взгляд, прикован к изображениям на трех мониторах и тщательно следит за показаниями запущенных на компьютере программ. Все они отслеживали совпадение ключевых фраз, а дальше парню приходилось уже самостоятельно изучать собранные данные и отсеивать лишние. Одним из его многочисленных профилей был корпоративный шпионаж. За подобными событиями, чаще всего записями с камер видеонаблюдения, он следил в качестве зрителя с попкорном. Сам он называл их дорамами, основанными на реальных событиях. Иногда даже искренне сопереживал участникам конфликтов и постоянно задавался вопросами. Например, что же будет в следующей серии? Узнает ли высокопоставленный директор о том, что его любовница крутит шашни с одним из охранников, периодически запираясь с ним в подсобке на пятом этаже? А Хёншик готов был предоставить сведения подобного рода, но лишь для своих заказчиков и, разумеется, за приличную плату. Вот парню наконец пришло оповещение по одному из заказов, но ознакомившись с ним, Хёншик не на шутку удивился. Заказ этот был довольно старый, хоть и бессрочный, и касался он «Серый лис». Едва не свалился парень с кресла, а затем несколько раз плотно зажмурил и широко распахнул глаза. «Да ладно!» После этого провел он рукой по лицу сверху вниз, понимая, что тема оповещения ему не мерещится, и уже пристально уставился на монитор. «Это ж как тебя угораздило-то?» Спустя столько лет, удивление Хёншика хоть и было чрезмерным, все же сказывался замкнутый образ жизни в отрыве от социума и излишняя впечатлительность на грани психического расстройства, но тем не менее, наткнуться на легендарную в среде наемников личность, в одночасье таинственным образом исчезнувшую со всех радаров, парень никак не ожидал. Заказы на любую информацию о сером лисе, универсального в своем роде агента для самых деликатных поручений, он получил достаточно давно, и за все время ему не удалось отыскать о нем ни одной даже самой маломальски стоящей зацепки. Этот наемник никогда не попадался прежде, так что вычислить его личность после пропажи было не так-то просто. Все физические данные лиса были заранее вычислены Хёншиком и внесены в базу данных, чтобы в случае чего во время автоматического анализа программа оповестила парня о наличии схожих параметров с разыскиваемым. И только сейчас были найдены какие-то совпадения с занесенным в базу профилем. Заняв более удобную для себя позу в кресле, а именно, подмяв ноги под себя и еще больше вытягивая область коленей на мешковатых штанах, парень приступил к занимательному просмотру записи с одной из подконтрольных ему камер. Камер в высотном здании, принадлежащему корпорации Архтехнолоджи. Хёншик помнил этот день. День, когда здание во время массового приема иностранных партнеров и инвесторов подверглось атаке террористической группировки Туауза. Это событие парень не пропустил, но по незнанию тогда не обратил особого внимания на того, кто именно устранял захватчиков. Мурашки пробежали по спине Хёншика, когда взгляд зацепился за человека в маске лиса. Губы скривились в неестественно широкой улыбке, и парень незамедлительно запустил сравнительный анализ. Как-никак это могло быть и просто совпадение, пару раз уже такое случалось, и все приводило лишь к разочарованию. Все физические параметры и манера действий неизвестного в маске соответствовали собранному профилю на 80%. 80. Ха-ха-ха. Зашелся шпион в истерическом хохоте, но затем также резко смолк. Прищурился, лихорадочно поглядывая по сторонам. Мания преследования вернулась к нему с прежней силой, и он не успокоился, пока не вскочил с кресла, не выглянул в плотно занавешенное окно и не убедился в том, что за его действиями никто не наблюдает со стороны. Хёншику очень не хотелось бы стать одним из актеров дорамы в реальном времени. Его передергивало от одной только мысли об этом. Так что лишь окончательно взяв себя в руки, он вернулся за стол, снова поджал под себя ноги и оценил сложившуюся ситуацию более трезво. 80% – это, конечно, хорошо, но шанс на ошибку все еще оставался. Небольшая зацепка могла разрастись в нечто намного большее, если как следует проработать ее, поэтому Хёншик решил пойти дальше. Для начала, необходимо было выяснить, кто из наемников устранил террористов. Пришлось взломать все профили сотрудников, и среди них под собранный профиль попадало лишь 5 кандидатов. Также он оценил все действия гостей того вечера и выбрал несколько кандидатов на проверку уже из их числа. Тем не менее, даже 80% парень уже считал довольно большим успехом для себя, ведь до этого приблизиться к серому лису хоть ненамного ему не удавалось. Оставалось лишь определить того, кто лучше всего подходит на его роль из всех причастных и кому впоследствии продать столь ценную информацию. В свое время наемник успел изрядно подпортить жизни многим влиятельным людям, готовым даже сейчас растерзать его в клочья. Причем подпортить настолько сильно, что эту информацию можно будет с чистой совестью продать на черном рынке в обход заказчиков. В конце концов, деньги, как известно, не пахнут. А гонорары за информацию о сером лисе намечались такие, какие Хёншику до настоящего момента и не снились.